Глава 17. Перепутье. Как и сказал Андреас, в финале их осталось трое – Ирина, Суккуб Шанди и Гияда Флёр. Та самая экзотическая особа, с которой Ирина встретилась у озера в первые дни своего пребывания в этом странном мире, название которого ей так и не сказали, но которое про себя она называла «безвременьем». Атриум подавлял, словно на хрупкие девичьи плечи ложились все эти многочисленные этажи. В данный момент Ирине больше всего они напоминали коржи в слоеном торте. Пока дружная четверка плюс распорядитель игр, экс-возлюбленный блин, поздравлял их с победой, Ирина не могла отделаться от гадкого осадка на душе. Что стало с теми, кто не прошел? Какие испытания оказались сильнее их? Неужели Ирине Вьева и Диана мертвы? Вместо радости и облегчения на сердце черная тоска, протест и, как следствие, новый виток озлобления против дракона. Вот так, значит. Шанди, вместо того, чтобы вернуться к себе в комнату, поджидала Ирину у выхода. Кто бы мог подумать в самом начале, что среди финалисток окажемся ты и я. Я бы и Гияду не посчитала сильной соперницей. Ирина была не в настроении играть в игры. Драконьи сражения, в шарады суккуба. Без разницы. Ты в финале, потому что прислуживаешь дракону, заявила она. Ну да, нагло кивнула Шанди, даже и не думая отпираться. Королевой мне, конечно, не стать, а вот фрейлины... «Вполне есть шанс. И чьей фрейлиной ты намерена стать? Как чьей?» «Твоей, конечно!» Ирина остановилась, взглянув на соперницу. «Дракон пообещал тебе теплое местечко в обмен на что? На то, что ты станешь шпионить за мной? Ой, смотрите, какая у нас умная человечка!» Засмеялась Шанди. «Догадалась, да?» О том, что ты с самого начала прислуживала дракону? Да что тут догадываться, он сам об этом прямо сказал. Мы все тут ему прислуживаем в меру наших скромных сил, возможностей и способностей. А для тех, кто служит ему давно и верно, истинное положение дел не секрет. Ты избранная, и избранная много лет назад, и избранная и потерянная. А на этот раз князь сделал все возможное и невозможное, чтобы осечек больше не было. К слову, почему только мне одной такая горячая порция ненависти? А кого ты еще предлагаешь мне ненавидеть? Диана тоже в игре. В первом раунде именно она должна была обеспечить твою безопасность и справилась с работой. Реневьева? Светлые и темные мне подотчетны. Ревневьева пешка. Просто не в ту игру играет. У нас тут не шашки, как она и ей подобные думали, а поддавки. То есть всех этих девушек, как куриц на убой, притащили в заранее нечестную игру. Ой, ну не драматизируй. Ничего они в итоге не теряют. Вернуться туда, откуда пришли. Они не погибли? Здесь? Да. Смерть – необходимое условие для перехода из одного мира в другой. Смерть? Слова Шанди словно молнией озарили все вокруг. Ты хочешь сказать, что я умерла? Нет пока. Вот когда станешь не просто невестой, а женой, когда тебя коронуют, как одну из княгинь ада, тогда связь твоей души с твоим телом прервется, и тогда, да, на земле ты умрешь. Да чего ты так испугалась, глупая? Рассмеялась демоница. Разве сейчас ты чувствуешь себя хуже, чем раньше? Но признай, что ты вообще в субъективных ощущениях не чувствуешь разницы. Ирина не стала отвечать. Круто повернувшись, стремительно пошла прочь, стремясь оторваться как от демоницы, так и от преследующих ее страшных слов. «Смерть, княгиня ада? Андреас обещал, что я смогу вернуться домой на землю. что я смогу поставить точку на всей этой бессмысленной круговерти?» Билась в виски тревожная мысль. «Княгиня Ада. Звучит страшно и одновременно величественно. Но ад — место для проклятых, он для грешников. А она разве грешница? Настолько, чтобы попасть туда?» Эмоций было слишком много, в голове разноголосится. Белый шум, как в телевизоре, по которому все каналы разом прекратили трансляцию. Только одно существо могло ответить на ее вопросы. Но вот можно ли верить и его ответам? Напрямую ангелы, даже падшие, не лгут. Но ведь и правду можно сказать по-разному. Как узким прожектором подсветить одно, оставив в сумраке другое. А она исказится до такой степени, что правильно понять ее будет невозможно. Как не хотелось ей разыгрывать независимость и равнодушие, но потребность понять суть происходящего и определиться с дальнейшим своим поведением было сильнее. Поколебавшись несколько мгновений, Ирина осторожно прикоснулась чуткими пальцами к теплому, согревшемуся от ее кожи гладкому металлу, потом решительно обернула кольцо вокруг пальца, но ничего не произошло. Андреас дракон и не подумал явиться. Кровавый рубин злобно подмигнул своими гранями. Абонент вне зоны доступа или просто не отвечает. Как это по-мужски, как предсказуемо, не приходить именно тогда, когда ты сильнее всего нужен. От ярости и досады аж в глазах темнело. Обида комком подкатывалась к горлу. Как только проклятый дракон появится на пороге, она немедленно потребует вернуть ее домой. Он обещал, он слово дал, вот и пусть теперь исполняет, а назад вернуться она и не подумает. Возвратиться к своей жизни будет петь где-нибудь, как-нибудь, и если повезет, оставит ее при консерватории преподавать, потому что каким соловьем не заливайся, а без знакомства и связи ты никому не нужен. Деньги делают деньги, родные устраивают родных на места похлебней. Но и знакомых на худой конец тоже устраивают. С улицы без связи в Ирининой реальности никто никому не нужен. Как не втирай идею о том, что, мол, честно, работай, и будет тебе счастье, почет, уважение. Научись пресловутой известной лошади с карикатуры, как в колхозе больше всех работала, но председателем, естественно, не стала. Красноречиво до слез. В тот день, когда работать ты больше не сможешь, любимый шеф, которому отданы лучшие годы жизни без зазрения совести, отдаст тебя на колбасу. Ирина села на кровать с грустью, вынужденная признать себе, что... Нет, она этого не скажет. Она даже думать так не станет. И что... ехидно протянул внутренний голос. «Будешь лгать себе самой? Признайся, ты не хочешь возвращаться на землю, в свой уютный, но скучный мирок, к инфантильным мужчинам, что окружали тебя раньше, к ехидным подружкам, которых ты в глубине души считаешь недалекими, к отцу, которого случайные бабы и алкоголь интересуют куда больше родной дочери, к будущему без особых перспектив». Их не было и по-прежнему мерки, а уж после всего, что тебе удалось пережить, тут это равносильно тому, как после полноценной взрослой жизни с разумом взрослого человека быть запертым в детское тело и возвратиться в песочницу. Но, с другой стороны, княгиня Ада от одного словосочетания сердце леденеет. Что, если ее искушают властью и силой, а как только она поддастся, на самом деле сбросят в ад? С прежней точки зрения – бред, а на фоне последних событий – реальность. Но, с другой стороны, важная Ирина Сошка. Что ради нее такой огород городить? Даже если допустить, что окружающая реальность – нечто вроде «Симсов 4D», все равно слишком бессмысленно. Кроме того, женщина в глубине души всегда чувствует, любит ее мужчина или нет. Та же под пудом самообмана, жажду выдать желаемое за действительное, в глубине сердца наедине с самой собой женщина знает, насколько глубоко удалось запустить свои острые коготки в сердце мужчины, прорасти там стройным деревом так, чтобы он не делал, как бы быстро ни бежал, тень этой женщины следовала за ним. Под этим женским чутьем Ирина знала, Андреас не лжет. Она действительно дорога ему. Но почему он не пришел, когда она звала? Может, сожалеет о данном ей слове и, не желая выполнить обещанное, игнорирует ее вызов? Словно в ответ на сомнение, охватившее Ирину, действительность мигнула, будто лампочка при перебоях с электричеством, и перед ней возник Андреас. «Ты хотела меня видеть?» «Я позвала тебя почти час назад», — накинулась она. Андреас остался невозмутимым, отвечая с отстраняющей прохладцей в голосе. «Я же не робот-автоответчик, у меня есть дела». «В тот момент, когда ты попросила прийти, мне наносил визит старый товарищ». Судя по застывшему выражению лица, визит этот не особенно Андреаса порадовал. «Так что ты хотела?» Ирина вдруг устыдилась своего поведения, в самом деле, словно маленькая капризная девчонка, нетерпеливо дергающая взрослого за рукав. «Я хотела поговорить». «Мы совсем недавно говорили». «Да, я помню. Но мне важно знать кое-что до того, как я приму решение. Спрашивай», — кивнул Андреас. Ирина обычно легко подбирала слова, но в этот раз они почему-то ей не давались. Чувство дискомфорта нарастало и, как следствие, недовольство собой раздражение. Следовало немедленно взять себя в руки. «Я говорила с Шанди. Она сообщила мне несколько новостей, что меня встревожили». Ирина замолчала, надеясь, что Андреас поддержит разговор хоть словом. Но он выжидающе молчал. Со вздохом она продолжила. «Стать вашей женой значит стать княгиней ада? Тебя это удивляет? Даже у людей жена разделяет судьбу мужа. Да, лет 20-30, ну, может быть, 40, но человеческая жизнь не навсегда. Пока живешь на земле и не знаешь другой. Навсегда». Ирина нетерпеливо взмахнула рукой. «Я не совсем об этом. Хотя, если что-то не устраивает, люди могут развестись. В общем, с тобой в случае это ведь будет невозможно?» «Боюсь, что так». Усмешка Андреаса на этот раз была скупой, как карандашный набросок, едва-едва прорисованный бескровными губами. «Я иду бонусом к силе и бессмертию, без этого никак». В тоне его прозвучал язвительный упрек, который Андреас не особенно старался завуалировать. «Мол, ничего не поделать, девонька. Я прекрасно понимаю, что от таких подарков, что тебе предложено, никто еще не отказывался. Выбор-то ты свой уже сделала, а ведь совсем недавно говорила «не люблю». В этот момент Ирина ощутила себя этакой расчетливой стервочкой, готовой пойти на сделку с совестью ради выгодной партии. Это было не так. Вернее, не совсем так. Конечно, она наговорила сгоряча лишнего, обиды и страхи выстраивали между ней и драконом стену непонимания, но он был Ирине далеко не безразличен, пугающе притягательный, далекий, как звезда на небе, по какой-то невидимой причине слетевший на ладонь, и страшно к ней прикоснуться, и не веришь своему счастью, и ждешь подвоха, но руку-то тянешь. «Я понимаю, что непоследовательно, и тебе сложно меня понять», — он поднял бровь. Лицо его откровенно выражало мысли еще как. «Я сама порой не очень понимаю себя, но на меня столько всего свалилось. Эти испытания похожи на пугающие миражи, воспоминания о прошлой жизни, в которых я словно и не я вовсе, а самое главное — ты». «Все никак не научишься мне доверять?» Андреас, наконец, шевельнулся, слава богу. А то Ирине уже начало казаться, что она со статуей разговаривает. Сначала я думал, что ты не можешь вспомнить, потом, что не хочешь принять прошлого. Но теперь вижу, что ошибался. Ирина непонимающе на него взглянула. Ты не можешь простить меня за то, что дал тебе умереть в прошлый раз. Я? Да, сама ты этого не осознаешь, но в прошлый раз ты винила меня. Андреас, не я не могу простить тебя. Ты себя не прощаешь, и это еще одна причина, по которой я боюсь вступить в этот союз, который нельзя будет разрушить целую вечность. Страшное слово предопределение. Неразрывный союз навсегда, без права переиграть. Ты станешь моей женой навечно, но это не значит, что мы навсегда будем приклеены друг к другу намертво. Все изменяется, течет, переходит из одного состояния в другое. Потерять друг друга мы никогда уже не сможем, но это не значит, что в отношениях нельзя будет взять паузу. Можно будет даже пожить в разных мирах, если на то будет воля или желание одного из нас. На этот раз его улыбка была настоящей полной. Княгиня Ада – это просто титул, нечто вроде мужниной фамилии, или к титулу прилагаются еще обязанности? Конечно, прилагаются. Трудно жить в вечности, в бесконечной праздности. Верно, усмехнулась Ирина. Это настоящий ад. Они оба рассмеялись. Но в следующую секунду Ирина вновь посерьезнела. Мне ведь не придется пытать людей. Людей в аду не бывает. Люди живут только в физических, как у нас говорят, тварных мирах. То, что приходит к нам после их смерти, это бесы. Сущности самой низкой вибрации. И, конечно же, мы их не пытаем. Зачем? Бесы прекрасно справляются с этим и без нас. А если приходится их наказывать, есть черти и другая мелкая пакость. Если хочешь, можешь устроить нечто вроде реабилитационного центра для тех, кому еще можно помочь. «Душам в аду можно помочь?» – оживилась Ирина. Губы Андреаса вновь сложились в усмешку. «Помочь можно, только не стоит забывать, что ад – это не людская тюрьма, куда можно попасть по ошибке. Тут ошибок нет. В аду томятся души настолько черные и жестокие, в которых от Бога уже почти ничего не осталось. Стоит ослабить малейший контроль, и эта пакостная нечисть начнет гадить в особо опасных размерах, нападая на людей, нарушая божественные законы. Они большей частью скудоумны и не понимают, что нарушение равновесия грозит уничтожением, и им самим тоже. Эгоизм, жестокость, извращение всех мастей, непрекращающийся голод и желание уничтожить все, что попадается под руку, не поддающееся пониманию, завистливостью ко всему тому, что самим и даром не надо. Вот что представляют собой бесы. Ты, кстати, не одна задумывалась о высокой миссии Спасителя, но, наблюдая за этим отбросом столетия за столетием, понимая, что они не стоят жалости, там нечему сочувствовать. Свои цепи, удерживающие их в аду, падшие души выковывают сами. «Мы будем жить в аду?» – сжалась Ирина. «Да, но не пугайся, ад – это просто мир, причем он не такой плотный, как любой из материальных миров. Там сила мысли влияет на пространство гораздо сильнее, чем на Земле. Конечно, в нашем дворце не будет здешней пышной зелени, лазуревого неба, синего моря, в аду преобладание черного и красного, тут уж ничего не поделаешь. Но в острых гранях агатовых кристаллов есть своя красота. Пурпур и ночь будут окружать тебя». Руки Андреаса обняли Ирину, привлекая к себе. «Мне страшно», — призналась она. «Я знаю. Мне жаль, что я не владею райскими кущами. Будь они моими, я бы не колеблясь положил их к твоим ногам. Мои богатства иного рода. И поверь, мучения тебя не ждут. В этом готов поклясться». Судя по взгляду Андреаса, хотел коснуться ее более откровенно, может быть, даже поцеловать, но боялся отпугнуть слишком открытым выражением чувств. А может быть, Ирина сама все это себе придумала, потому что была вовсе не прочь, чтобы ее поцеловали. Никаких страстных огненных желаний, просто чувство локтя, осознание защищенности, прежде всего от одиночества. Иногда это стоит больше, чем самый страстный поцелуй. Они стояли рядом, близко ощущая дыхание друг друга. Чувство покоя и уверенности заполняло сердце Ирины. Она уже знала, что не вернется на землю к своей былой жизни. Возможно, она теперь тоже падшая, пропащая душа, но она себя такой не чувствовала. Все было как обычно. Словно почувствовав перемену в ее настроении и мыслях, Андреас вздохнул и бережно обхватил ее лицо ладонями, заглянул в глаза. «Так ты хочешь вернуться домой? Может быть, на время, чтобы еще раз все обдумать?» Ирина медленно покачала головой. «Нет». «Нет?» – удивился он. «После всего того, что ты наговорила, как горячо требовала, отстаивая свои права на выбор, нет?» «Нет. Мне просто была важна сама возможность решать». «Это так важно?» Похоже, дракон никак не мог взять в толк, в чем тут секрет. «Да, право самой решать свою судьбу – это очень важно. Тот, кому ты по-настоящему важен, никогда не лишит тебя воли. Признаться, твое намерение посчитаться с моим мнением сказало мне о твоих чувствах гораздо больше, чем все остальные клятвы в любви». «Как странно», в задумчивости протянул Андреас. «Никогда бы не подумал, что для того, чтобы обрести, нужно отпустить». «Откровенно говоря, я тоже об этом не думала», — засмеялась Ирина. «Но в этом утверждении определенно что-то есть». Андреас мягко погладил девушку по волосам, словно она была большой пушистой кошкой, бережно, с видимым наслаждением. «Ты точно не хочешь проститься со своим миром, с близкими? Если я вернусь, кто знает, хватит ли у меня духа перейти черту снова. А потом придется всю оставшуюся жизнь раскаиваться в упущенных возможностях. Нет, пусть все остается как есть». Лицо Андреаса осветилось улыбкой. «Я счастлив тем, что ты так решила. Принимать решения всегда страшно, особенно судьбоносные, те, после которых пути назад нет. Но если не хочешь всю жизнь топтаться на одном месте, пропасть нужно перешагивать». Сердце ныло и хотелось плакать. Да, возможно, она ошиблась с выбором, возможно, мудрый дракон все просчитал наперед, возможно, но она не будет думать об этом, потому что любое событие всегда можно поставить под сомнение, как и любое чувство. Никто не застрахован от ошибок. Любой свой сегодняшний шаг завтра ты можешь посчитать ошибочным. Что ж, из-за этого стоять на месте? И все же Ирине нужна была уверенность в правильном выборе. Нужна, как задыхающемуся, глоток воздуха, а иссыхающему от жажды глоток воды. Запрокинув голову, она попросила: «Поцелуй меня». Дыхание Андреаса стало сбиваться. Одна рука его удерживала Ирину за талию, вторая бережно, почти невесомо коснулась ее груди, слегка оглаживая, скорее дразня лаской, чем зажигая. А в следующее мгновение Ирина ощутила, как дракон протягивает ее к себе и целует жадно, пытаясь утолить жажду, копящуюся много лет. Целовал почти до боли. Ирина чувствовала, как страсть, бурлящая в его крови, затмевала нежность. То, что он делал с ней, волновало и одновременно смущало. От его запаха и близости кружилась голова. Страстно целуя, дракон склонил ее так, что Ирина откинулась, почти повисла, не столько обнимая, сколько держась за его плечи. Хотелось запустить ладонь в струящийся шелк его волос, гладить ими широкие сильные плечи. Андреас целовал ее, глубоко проникая языком в рот, лаская языком. Тепло его дыхания словно щекотало нервы, раздражая кожные рецепторы. По всему телу Ирины разлилась сладкая истома. Пропадала всякая воля к сопротивлению, да она и не думала сопротивляться. Поднимая пышные юбки, бледные мужские пальцы оглаживали ее бедра, отчего тело пропитывалось горячим внутренним жаром, а сознание раздваивалось. Ни в чем более не сомневаясь, ни о чем не думая, Ирина поддалась нажиму его рук и губ. Ощущения были такими восхитительными, что приходилось кусать губы, сдерживая рвущиеся из горла сладкие стоны. Тело непостижимым образом было разряжено и расслаблено одновременно. Она плыла и плыла, проваливаясь в блаженство и вновь воспаряя, уже ничего больше не понимая, всхлипывала, стонала, плавилась, как воск, пока не растворилась в крупной дрожи, охватывающей тело, пока не провалилась в сияющую глубину наслаждения. Если это поражение, то сладкое, как мед. Если завтра она пожалеет о принятом решении, так ей хотя бы будет что вспомнить. И за что платить? А главное, за что сражаться на предстоящем грядущем третьем туре?